Несколько дней спустя доктор Кэмп, живший в домике, стоявшем на холме неподалеку от городка Бердок, идя поздно вечером в свою спальню, обнаружил какое-то странное темное пятно на линолеуме в столовой. Человек методичный и очень спокойный, доктор наклонился и стал рассматривать пятно. Без особого удивления он убедился, что оно липкое и темно-красное, совсем как подсыхающая кровь. Он двинулся дальше, пытаясь объяснить себе, откуда могло появиться кровавое пятно. На площадке он снова остановился и в изумлении уставился на дверь своей комнаты. Ручка двери тоже была в крови. Тогда он твердым шагом вошел в свою спальню. Лицо у Кэмпа было совершенно спокойное, разве что чуть более решительное, чем обычно. В спальне царил беспорядок. На одеяле темнела лужа крови, простыня была разорвана, в одном месте постель была как-то странно смята, как будто кто-то только что на ней сидел. И тут ему почудилось, что чей-то голос негромко воскликнул: «Боже мой, да ведь это же Кэмп!» Но доктор Кэмп не верил в таинственные голоса. Он просто стоял и смотрел на смятую постель. И вдруг вздрогнул. В воздухе между ним и кроватью висела окровавленная повязка. Пораженный, он стал вглядываться. Повязка была пустая, аккуратно сделанная, но совершенно пустая. И тут совсем рядом раздался голос: «Кэмп!» «А?» — сказал Кэмп, разинув рот. «Не пугайтесь», — продолжал голос. «Я невидимка». Кэмп некоторое время молча глядел на повязку, потом криво усмехнулся. «Невидимка?» — сказал он наконец. «Это то, что в газетах сегодня? Я считал, что все это выдумки. Вы что, в повязке?» «Да», — просто ответил голос. «О!» — взволнованно сказал Кэмп. «Вот так штука!» Он шагнул вперед, и рука его, протянутая к повязке, встретила невидимые пальцы. При этом прикосновении он отпрянул и переменился в лице. «Ради бога, Кэмп, не пугайтесь, мне так нужна ваша помощь! Постойте!» И невидимая рука крепко схватила Кэмпа за локоть. Бешеное желание высвободиться овладело Кэмпом. Он рванулся, но вдруг что-то сшибло его с ног и швырнуло на кровать. С минуту он барахтался, потом затих. Невидимые руки отпустили его. «Если вы крикнете, я размозжу вам голову», — сказал голос. «Все это не выдумка и не фокус. Я действительно невидимка, и мне нужна ваша помощь. Кэмп, неужели вы меня не помните? Я Гриффин. Мы же вместе с вами учились в университете». «Гриффин?» — переспросил Кэмп. «Да, Гриффин», — ответил голос. «В университете я был на курс моложе вас, белокурый, почти альбинос, 6 футов росту и широкоплечий, с розовым лицом и красными белками глаз. Получил награду за работу по химии». «Ничего не понимаю», — сказал Кэмп. «Гриффин, причем тут Гриффин? Гриффин — это я». «Да, ну Какая же чертовщина может сделать человека невидимым? Да никакой чертовщины. Это вполне логичный и довольно несложный процесс. О, Господи, Кэмп, будьте ж вы мужчины, я ранен. Эти идиоты стреляли в меня и устал смертельно. Халата нет ли у вас? Кэмп подошел к платяному шкафу и вынул оттуда темно-красный халат. Халат этот взяли у него из рук. С минуту он висел неподвижно в воздухе, потом как-то странно заколыхался, вытянулся во всю длину и, застегнувшись на пуговицы, опустился в кресло. Хорошо бы поесть. Пожалуйста, но со мной в жизни не случалось ничего более нелепого. Кэмп спустился в кладовую. Он вернулся с холодными котлетами и хлебом, расставил все это перед гостем. Сейчас же котлета прыгнула и повисла в воздухе. Послышалось чавканье. «Что рука ваша?» «По-видимому, действует», — сказал Кэмп. «Будьте спокойны», — отвечал невидимка и вдруг усмехнулся. «Самое странное то, что я попал именно к вам. Это моя первая удача». Страшно неудобно, что кровь мою видно, правда? Целая лужа натекла. Должно быть, она становится видимой по мере свертывания. Мне удалось изменить только живую ткань. Я невидим только пока я жив. Но как вы это сделали? Терпение, Кэмп. Потом я расскажу вам все по порядку. Сейчас я должен заснуть, иначе я просто умру. Кэмп стоял посреди комнаты и тупо глядел на безголовый халат. «Не надо ли вам что-нибудь еще?» — спросил он. «Только чтобы вы пожелали мне спокойной ночи», — сказал Гриффин. «Спокойной ночи», — сказал Кэмп и пожал невидимую руку. Он как-то боком пошел к двери. Вдруг халат быстро приблизился к нему. «Помните», — произнес невидимка, — «никаких попыток поймать или задержать меня. Не то...» Кэмп изменился в лице. «Я даю вам слово», — сухо сказал он и вышел.